Ишапанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра шестая. Ясту сарвани бхутан, ятманьевану пасьяти, сарва бхутешу чатманам датона виджугупсаде. Тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этой мантре описывается Махабхагавата, великая личность, которая все видит связанным с верховной личностью Бога. Есть три стадии осознания присутствия Верховного Господа. Каништха Адхикари – это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения, церковь, храм или мечеть, в зависимости от исповедуемой им религии, и поклоняется там в соответствии с указаниями Писаний. Такой преданный считает, что Господь присутствует только в этих местах и нигде больше. Он не способен определить, какое положение занимает каждый в преданном служении, то есть судить о том, какова глубина сознания человеком Верховного Господа. Такие преданные следуют шаблонным предписаниям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Таких каништха-адхикари, находящихся на низшей ступени преданного служения, называют преданными материалистами, подразумевая, что они лишь стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. За каништха-адхикари следуют те, кто достиг промежуточной ступени преданного служения, то есть мадхьяма-адхикари. Эти преданные соблюдают четыре принципа. Прежде всего, они видят Верховного Господа. Затем они различают преданных Господа. Они видят невинных, которые не имеют знаний о Боге. И, наконец, они видят атеистов, которые не верят в Господа и ненавидят занятых служением Ему. Мадхьяма-адхикари по-разному относятся к тем, кто принадлежит к этим четырем категориям. Они поклоняются Господу, видя в Нем объект своей любви, и дружат с теми, кто занят преданным служением. Они стараются пробудить любовь к Богу, дремлющую в сердцах невинных, и избегают атеистов, осмеивающих самое имя Господа. выше Мадхьяма-дхикари стоят Уттама-дхикари, которые все видят во взаимосвязи с Верховным Господом. Такой преданный не делает различий между атеистами и верующими, а смотрит на каждого как на неотъемлемую частицу Бога. Он знает, что между широко образованным браманом и бродячим псом нет разницы, так как оба они от Господа, хотя и находятся в разных телах, полученных ими в результате их качественно различной материальной деятельности. Он видит, что частица Верховного Господа в форме брамана не злоупотребляла своей независимостью, предоставленной ей Господом, а частица Господа, находящаяся в теле собаки, неверно использовала свою независимость и потому наказана законами природы, оказавшись в невежественной форме собаки. Не обращая внимания на разницу в действиях брамана и собаки, Уттама-дхикари старается делать добро обоим. Такого знающего преданного не могут сбить с толку материальные тела, будь то браман или собака, его привлекает духовная искра внутри тела. Те, кто имитирует Уттама-дхикари, провозглашая идеи всеобщего единства и братства, но в своем поведении руководствуются телесными взаимоотношениями, являются лжефилантропами. Идею всеобщего братства следует усвоить от Уттама-дхикари, а не от глупых людей, не способных видеть ни индивидуальную душу, ни сверхдушу, полную экспансию Верховного Господа, пребывающую повсюду. В этой мантре Шри-Шопанишад недвусмысленно говорится, что человек должен наблюдать, то есть видеть. Это значит, что необходимо следовать предыдущему ачарье, совершенному учителю. Точное санскритское слово, употребляемое в этой связи, «анупашьяти». Пашьяти означает наблюдать. Не стоит пытаться видеть вещи такими, какими они доступны невооруженному глазу. Из-за материальных недостатков невооруженным глазом невозможно ничего увидеть правильно. Не выслушав высших авторитетов, невозможно обрести истинное видение. Наивысшим авторитетом является ведическая мудрость, которая поведана самим Господом. Ведические истины передаются по цепи ученической преемственности от Господа к Брахме, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе, от Вьясы к его многочисленным ученикам. Прежде не было необходимости записывать веды, так как люди в древние времена были более разумны и имели более совершенную память. Им достаточно было однажды услышать наставление из уст авторитетного учителя, чтобы потом следовать им. Сейчас есть много комментариев к богооткровенным писаниям, но большинство комментаторов не принадлежат к цепи ученической преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, первого учителя ведической мудрости. Последней, наиболее совершенной и величественной работой Шрилы Вьясадевы является Шримад Бхагаватам, авторитетный комментарий к Веданта-сутре. Кроме того, есть еще Бхагавад-гита, которая была поведана самим Господом и также записана в Ясадевой. Это самые важные из богооткровенных писаний. И любой комментарий, противоречащий принципам гиты или Шримад-Бхагаватам, является неавторитетным. Учения Упанишад, Веданты, Вед, Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам полностью согласуются друг с другом, и никто не должен пытаться делать какие-либо выводы, касающиеся Вед, не получив наставлений от тех, кто принадлежит к школе Вьясадевы, или, по крайней мере, от тех, кто верит в личность Бога и его различные энергии. В соответствии с Бхагавад-гитой, преданным Уттама Адхикари может стать только тот, кто уже достиг стадии освобождения и в каждом живом существе видит своего брата. Политики, которые всегда преследуют материальную выгоду, не могут обладать таким видением. Имитировать это состояние освобождения значит служить своему телу ради славы или какого-либо иного вознаграждения, но не духовной душе. Такие имитаторы не имеют понятия о духовном мире. Уттама Адхикари видит душу живого существа и служит ей как духу, что подразумевает и служение материи. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.